Все-таки он столько всего успел сделать для нее за эту неделю. Благополучие для всемогущего. Кажется, я знаю, как сделать ему еще приятнее. Игриво облизнувшись и блеснув лиловыми глазками, Юо перестала ублажать рукой Ташинри и поднялась на четвереньки, дабы подползти на них по кровати в сторону его члена. Она кокетливо подмахивала своей упругой попкой, на которой остались следы в виде бледных синяков от пальцев Иги. Все это только доставляло еще больше прекрасных ощущений в их сексе, когда слабая боль пересекается с огромным чувством кайфа, собираясь в один бурный коктейль эмоций. Всего краткий миг, и ее сладостные алые губы принялись целовать ствол члена, плавно добираясь до пульсирующей от новых совсем иных ощущений головки. Из уст Ташинари непроизвольно вышел стон. Он никак не ожидал, что Юо сама начнет делать ему минет, тем более безо всяких предупреждений. Закончив с нежными поцелуями, Такиема задействовала свой горячий и влажный из-за слюней язычок, проводя им по головке, а после и по стволу. Из ласки все вылилось в страсть и похоть, когда в дело пошли ее уста. Следом язык Юо остановился на его шарах, начав их тщательно исследовать. Но даже они были чересчур огромными, так что просто так взять их в рот не представлялось для нее возможным. И все же девушка не отчаивалась, продолжая помечать весь его член слюной, как когда Иги помечал ее тело. «Как тебе?» — игриво спросила Юо, обернувшись, дабы взглянуть на Ташинари. Сейчас их поза была больше похожа на 69, но тело молодой героини не покоилось на нем, а лишь находилась чуть в стороне. Однако весь обзор все равно закрывался чудесной попкой девушки и ее промокшей уже за прошедший час разработанной дырочкой. «Ага, продолжай», добавив в тон немного властности, ответил он, звонко шлепнув по ее пышной ягодице, а после снова закинув руки за голову. Юо от такого вскрикнула, бросив мужчине фальшиво обидчивый взгляд. Было ясно, что ее все устраивало, и она лишь игралась. Так что закономерно, что она послушалась и остановилась на секунду у крупной пульсирующей от возбуждения головки члена, дабы в следующий момент раскрыть рот пошире настолько, насколько она могла, и взять ее полностью под звук еще одного непроизвольного мужского стона. Если бы всемогущий видел ее лицо сейчас, то определенно бы словил смешок из-за стопроцентного сходства с щекастым жадным хомячком. Только вот вместо запасов за щекой у девушки был член. Вдыхая воздух через нос, чуть ли не весь рот Юо оказался занят головкой орудия Ташинари. На губах и кончике языка был слегка кисловатый вкус из-за эякуляции. Ее язык же двигался и тщательно растирал всю свою слюну по уздечке, доставляя Иги еще больше наслаждений. Член всемогущего был для молодой героини слишком большим, но горная леди все равно старалась и отдавала всю себя, чтобы сделать как можно приятнее своему любовнику. Своими руками она массировала его шары, а ротиком и язычком работала с тем, чем могла, пока по ее бедрам все стекало и стекала смазка. Своей попкой Юо кокетливо маячила перед Ташинари, абсолютно не давая ему покоя. Таким образом Еги, недолго думая, воспользовался своими пальцами, чтобы подать мотивацию девушке работать еще усерднее. Сначала он ими слегка провел по ее половым губам. Легкая стимуляция, и Такиема уже застонала, обдав его член еще более разгоряченным дыханием. Понимая, куда все ведет, Юо значительно ускорилась в своих действиях, ощущая, как пальцы всемогущего входят в ее киску. Ее язычок прям запорхал по всему стволу с новой силой, а напоследок рот горной леди, словно какой-то вакуум, полностью всосал в себя головку члена Ташинари, вызвав у мужчины целый каскад новых ощущений. Не выдержав, он издал рычащий стон и излился в рот молодой героини, заполнив ее горло семенем, пока сама Юо начала вздрагивать и фонтанировать любовными соками из своей киски. «Проявляйте актив, пожалуйста. Я буду рад любому комментарию». Глава 13. Черный хлыст. Вечером в одном баре Мусутафу происходила веселая попойка, которую слышал каждый мимо проходящий житель, невольно задаваясь вопросом, что за мероприятие там сейчас проводится. Из главных дверей вылетели стулья, стекляшки и даже чьи-то тела. Алкоголь в баре лился через край так, что за стойкой уже было все пусто. Бутылки с напитками иссушались без перерыва, словно все посетители пришли сюда после путешествия через пустыню. Обычные рабочие мужики, которые полжизни проботрачили на заводах, с радостными пьяными улыбками вкушали великий праздник. Вполне возможно, что такого праздника у них больше в жизни не будет, так что брали они от этой ситуации все, круша заведение и напиваясь до отвала. Величайшая попойка, не иначе. «Господин, надеюсь, что вы не пожалели о своем выборе. Бармен в черной жилетке за стойкой протирал одинокие бокалы тряпкой, иногда мастерски уклоняясь от летящих в него бутылок. Он был до жути спокоен и смотрел на высокого мужчину перед собой чуть заинтересованным взглядом. Мужчина же имел чуть растрепанные светлые волосы средней длины. Голубые сверкающие глаза подчеркивались стрелообразными солнечными по цвету бровями. На лице молодого человека безо всяких изъянов была расслабляющая ухмылка. На нем была замшевая куртка, клетчатая рубашка и светло-коричневые брюки с черным ремнем. Весь его образ строился на харизматичной элегантности и бесстрастности. Вряд ли человек с хорошим настроением не будет жалеть о чем-либо. Прилетел бармену безмятежный ответ от собеседника. Ташинари под вечер зашел в случайный добротный бар, чтобы оттянуться по полной и отпраздновать фактическое окончание первой недели в этом новом мире, разрешив всем присутствующим набухаться за его счет. К тому же, он выполнил все два задания и уже взял новую награду, окрепнув телом, помолодев и увеличив свой лимит боевой формы до 12 часов. Тяжелая рана уже перестала таковой быть. Желудок и легкое восстановились благодаря системе. Теперь Еги больше не чувствует боль, а ужасный шрам начал сходить на нет. Можно сказать, что жизнь удалась, но все за одного все еще жив и где-то прячется от него. Зло всей Японии, да. Ташинари было бы плевать на эту израненную до инвалидности после последней битвы персону, если бы не то, что нацелен ублюдок прежде всего именно на него, всемогущего Ташинари Еги. Но что-то не давало ему покоя, что-то, что оставил после своей смерти прошлый всемогущий, ненависть. Именно, Еги ощущал, что все его тело возгорается от злобы и ненависти, когда он думает о все за одного. Прошлый всемогущий настолько испытывал отвращение к нему, что даже смерть не может упокоить эти бурлящие эмоции, а уж нынешний Ташинари и подавно. Хорошо, я убью его, не сейчас, но когда-нибудь точно, ради безопасности мирных граждан, которых я решил защищать, ради горячих девушек, которых мне еще предстоит соблазнить, ради твоего успокоения, без которого ты будешь мне только мешать, да и ради своего будущего, что уж там врать, словно тост мысленно сказал Ташинари, торжественно задрав голову и выпив целый тумблер виски под радостные крики пьяных посетителей бара. Основное задание получено. Убить все за одного. Срок. 5 лет. Награда. Причуда все за одного. Системное окошко выскочило прямо перед глазами всемогущего, вызвав у него небрежную усмешку. Миссия опасная, но 5 лет очень даже достаточно, чтобы хорошенько подготовиться. К тому же, награда такая манящая. Причуда все за одного. Вполне себе отличный приз, который точно безо всяких сомнений сделает из него сильнейшего человека на планете Земля с огромным арсеналом самых разнообразных могущественных способностей. Внезапно в карманах его брюк зазвонил телефон. Понимая, что здесь нормально поговорить с кем-то на сотовом не получится, Ташинари вышел на улицу, отчетливо ощущая на себе тяжелый взгляд бармена. Последнему не особо хотелось, чтобы такой клиент тихо сбежал, не заплатив обещанных денег. К слову, сумма-то там выходит крупная. Алкоголь весь выпили, погром устроили. Именно по этой причине бармен так осторожничал и внимательно следил за Еги. «Низу, я слушаю тебя», — Ташинари вдохнул свежего воздуха и прислонился к стенке бара, ответив на звонок директора Академии Юэй. «Здравствуйте, всемогущий. Надеюсь, что я не потревожил вас в столь поздний час». На другом конце провода раздался вежливый, чуть пищащий голос, который пробудил в Еги кое-какие смутные воспоминания. «Директор Низу, это странное животное, что получило интеллект, превосходящий человека. Он профессиональный герой и нынешний директор Юэй. Он один из немногих, кто знает секрет всемогущего. Еще давно Низу пригласил его на должность преподавателя, дабы тот смог выбрать среди талантливых детишек своего будущего наследника. Нет, я выпил виски и чувствую себя просто прекрасно». «По какому поводу звонок? Виски? Всемогущий? А вам разве такое можно? Это, конечно же, не мое дело, но думаю, что вам не стоит злоупотреблять алкоголем с вашим-то здоровьем. Давайте вы завтра зайдете ко мне на обед в академию, и мы вместе выпьем прекрасного чая. Без проблем. Насчет моего здоровья, можешь больше не волноваться. Я фактически выздоровел». «Выздоровел? Что? Каким образом? Я расскажу все потом. До завтра». Сбросив трубку, Ташинари снова зашел в бар и продолжил пить виски. Он решил ничего не скрывать от знакомых, так как это просто бессмысленно. Изменения слишком качественные, чтобы их не заметить. Мало того, что Еги помолодел на десяток лет, так еще и его физические возможности снова приходят к пику. Ничего балаболить про систему он не станет. Зачем, если можно все списать на один за всех, который якобы открыл ему доступ к причудам прошлых пользователей. К слову, насчет этого, одно мимолетное желание, и из его спины вырвался черный с золотистой аурой хлыст, что поймал летящий в него стул и отбросил прямо в морду кидавшего под удивленный взгляд бармена. Система наградила Тошинари дополнительной причудой, что все это время была скрыта в потемках его внутреннего мира. Один за всех – это мощнейшая причуда, что с каждым новым поколением все усиливалось и усиливалось. Неплохо и вместе с этим довольно обыденно, ведь кого можно удивить в нынешнее время банальным увеличением силушки, если бы не одно большое «но». Созрев, один за всех также способен передавать причуды предыдущих владельцев. Вот только если бы не система, то Тошинари никакой дополнительной причуды бы не получил. Тем не менее, он обошел это правило, а это значит, что у него появились новые возможности. Причуда «Черный хлыст» очень полезная и мобильная. С ее помощью можно перемещаться по зданиям, а можно и использовать в бою, поднимая хлыстами предметы и раскидывая их по полю. И все это он получил благодаря тому, что выполнил задание, соблазнив горную леди. Одни сплошные плюсы в его жизни, которые так и кричат: «Радуйся». Да вот только, где же подстава? Ну не может же быть все так хорошо. Или может? Эх, ладно, брось засорять себе голову, устало сказал самому себе Тошинари. Решив уже отправляться домой, Еги дал бармену чек на кругленькую сумму и дружелюбно попрощался со всеми пьяницами. С его-то активами беспокоиться о деньгах было бессмысленно, так что такие попойки всемогущий мог устраивать хоть каждый день. Перемещаясь по переулкам, он пока не спешил добираться до своего коттеджа в боевой форме. Хотелось просто подышать свежим воздухом и не напрягаться. Как-никак сегодня был запарный денек. Сначала патрулирование, потом секс с Юу, а после отдых в баре. Столько приятных событий за такой короткий промежуток времени. Слышь, мистер Мода, у вас сигаретки не найдется? Противный голос раздался впереди и заставил задумчивого Еги поднять голову. Напротив него стоял мужчина в поношенной одежде с гнилой улыбкой на устах. Ножик сверкал опасным светом в его руках, так что намерения этой пародии на гопника были весьма очевидны. «Хо-хо-хо, я не курю, люблю сбрасывать напряжение сеансом БДСМ», спокойно рассмеялся Тошинари. В следующий момент он выставил руку вперед. На кончиках пальцев Еги появились черные ленты с золотистой аурой, что моментально сковали преступника в своих тесных объятиях. Один хлыст начал сдавливать шею мужчины, и тот начал агрессивно хрипеть, дергаясь всем телом. Его глаза заливались кровью, а лицо все синело и синело, пока он не потерял свое сознание, упав на землю безвольной куклой. «Мда, к черту этот дом, там одиноко и пусто, пойду лучше спать к Юу», сказал в пустоту Тошинари, в ту же секунду превратившись в шкаф из мышц. К счастью для него, одежда кое-как растянулась и не порвалась, а это значит, что ему не придется прыгать по зданиям голышом. Спустя минут пять он прибыл к жилым комплексам, где находились весьма богатые домишки европейского стиля. Уже была ночь, так что его перемещение никто видеть не мог. Всемогущий добрался до коттеджа Юу и громко постучал в его двери, терпеливо ожидая теплого приема от горячей блондинки. И леди Гора его не разочаровала. Она открыла ему дверь и выглянула в одной фиолетовой ночнушке на улицу, сразу же наткнувшись на стоящего Тошинари, который, казалось бы, мог осветить всю территорию своей блистательной улыбкой. «Те Тошинари, ты, уже так поздно. Неужели ты пришел за продолжением?» Запинаясь сначала от неожиданности такого ночного визита, сказала Юу, но в конце она все-таки взяла себя в руки и кокетливо улыбнулась мужчине перед собой. «Может и да, а может и нет», туманно ответил всемогущий, резко приблизившись к девушке и взяв ее на руке, дабы в следующий миг оказаться уже в спальне вместе со звуком счастливого женского вскрика. Парочка начала стремительно раздеваться, чтобы сразу же перейти к жарким ночным играм. А потом у них было много секса, но мы это не покажем. Причуда «Черный хлыст», глава 14. Полночи, директор Низу. На следующий день Тошинари явился в Академию Юэй в образе символа мира. На нем был тесный для его мускулистой кондиции желтоватый пиджак, а под ним белая рубашка с синим галстуком и строгие брюки с черными туфлями, зачесанные светлые волосы с двумя торчащими вверх локонами. Сегодня Еги оделся по-деловому, так как понимал, что впереди его ждет весьма серьезный разговор с директором. Идя по коридору, Он встречал на своем пути школьников, что искренне радовались его присутствию. Подростки с глубоким уважением приветствовали всемогущего, собираясь вокруг него большой кучкой, дабы взять автограф. От такого даже ему всесильному двухметровому гиганту становилось как-то не по себе, ведь ученики, они облепили его со всех сторон, начав крутить вокруг еги хоровод. «Всемогущий, распишитесь на моей тетрадке, пожалуйста». «Почему это сразу в твоей?» «Всемогущий, не слушайте его, лучше оставьте мне свою роспись на руке». «Символ мира, умоляю, распишитесь на моей груди». От последнего восклицания какой-то школьницы Ташинари чуть ли не подавился воздухом. Честно, он не против, но ведь не здесь же. Какие смелые нынче подростки пошли, совсем стыд потеряли. «Дети, вы что тут столпились? Не мешайте всемогущему, если не хотите получить персональное наказание от меня. У символа мира помимо вас еще есть куча дел в академии». Строгий и одновременно с этим чарующий женский голос раздался в коридоре как гром среди ясного неба. Все развернулись в другую сторону и увидели приближающуюся к ним красивую женщину в белом облегающем грудь боди, поверх которого был черный купальник. У нее были прозрачные черные чулки и высокие темные сапоги. Длинные аспидно-черные волосы, что расходились по ее спине в форме острой ели. В синих глазах трепетались эмоции задора, страсти и колкости. Имя. Немури Каима. Прозвище. Полночь. 31 год. Причуда. Усыпляющий газ. Эмоции. Сильная радость, любовь и легкая грусть. Уходим. Только не наказание от преподавательницы Полночь. Не уходим, а бежим, дурни. Подростки мигом разбежались по классам, когда Немури для наглядности ударила своим небольшим хлыстом по стенке коридора, вызвав целый каскад раскатистых ударных звуков. Даже Ташинари слегка вздрогнул от такой доминирующей ауры вокруг героини. Ох, тяжело будет с такой женщиной в семье, если ты, конечно же, не фанат БДСМ игр. Благодарю за помощь, леди Полночь. Если бы не твой строгий дух учительницы, мне пришлось бы потерять уйму времени на автографы, басовитым голосом сказал всемогущий, не спеша осмотрев сексуальную фигурку Немури, у которой прямо-таки весь геройский костюм был пропитан развратом. В отличие от Юу, Полночь обладала зрелым кокетством, распространяя в каждом своем движении повадки опытной хищницы. «Не стоит, вы же здесь нечастый гость, верно? Давайте я провожу вас к кабинету директора, чтобы вы не заблудились. К слову, он приготовил вам такой великолепный чай, что его просто аромат сводит с ума». Пару порхающих шагов и женщина встала чуть ли не вплотную к Ташинари. Еще пару сантиметров и ее пышная грудь была бы прижата к телу мужчины, говорила Немури с горячим придыханием, будто бы желая заколдовать всемогущего своими феромонами. От нее шел такой привлекательный запах, что даже Еге было тяжеловато сопротивляться ее природному обаянию. «А вы сегодня выглядите как-то совершенно иначе, чем в нашу последнюю встречу. Будто бы, стали еще привлекательнее». В глазах Немури поблескивали огоньки сильного увлечения и безумной любви. В абсолютно безлюдном коридоре героиня могла не сдерживаться. Она примкнула ко всемогущему со всем духовным обожанием, прижившись своей большой пышной грудью к нему, пока ее возбужденные соски грозились прорезать ему костюм. Полночь кокетливо улыбнулась и сначала провела ладонью по стальному прессу Ташинари, а после крепко схватила его за синий галстук, заставив мужчину слегка пригнуться к ней. «Вы еще не можете ответить на мою любовь? Как жаль, я же вижу, что вы хотите меня, но ваша воля, ваше сопротивление похоти и чувствам, это все так достойно восхищения. Всемогущий, сколько мне еще ждать, чтобы вы наконец-то смогли выбраться из своего панциря?» Настоящий коктейль из эмоций бурлил в Немури, пока тон ее голоса оставался печальным и огорченным. Героиня Полночь уже долгие годы просто без ума от символа мира. Она признавалась ему сотню раз, но всемогущий всегда игнорировал ее любовь, боясь к кому-либо привязаться. Все ее соблазнения не работали на нем, так как мужчина включал щит девственника. Ну а Немури же всего лишь хотела стать счастливой и обрести долгожданную семью. Ташинари же смотрел в синие глаза героини и сильно удивлялся. Ее слова вызвали какую-то цепочку ассоциаций в его голове. Мутные воспоминания прошлого обладателя этого тела вылезли наружу. Редкие встречи связи с работой всегда заканчивались грустью для женщины, ведь та не могла получить ответа от любимого. Довольно печальное зрелище. «Сколько ждать?» «Думаю, что недолго, Немури. Сначала отведи меня к директору Низу и уже потом мы сможем поговорить наедине», серьезно и авторитетно сказал Ташинари, заботливо погладив Полночь по ее жестким волосам цвета вороньего крыла и легко подавив ее властную ауру. Еги в ту же секунду все решил для себя и смоделировал примерный план действий. Раз прекрасная героиня сама тянется к нему, то кто он такой, чтобы динамить ее? Он значительно отличается от прошлого всемогущего и не собирается отказывать таким красоткам, которые просто хотят стать счастливыми. Новое задание. Осчастливьте героиню Полночь. Награда. Плюс 3 часа к трансформации. Срок. 7 дней. Вознаграждение не особо большое, но оно и понятно. Никого соблазнять в этот раз не нужно. Немури уже влюблена в меня, так что чрезмерно думать не придется, подумал Ташинари. Теперь на нем висит уже 2 задания. Осчастливить красивую и горячую женщину, Еги совсем не против. Только вот мигом всплывает вопрос, не прибьют ли его за то, что он будет спать сразу с 2 представительницами прекрасного пола. Все-таки полиамория, штука сложная. Поговорим, в шоке пробормотала Полночь, чувствуя большую заботливую ладонь на своей голове. Следом Немури все-таки переборола вожделение и вернула себе самообладание, отойдя от всемогущего и сказав ему твердым властным голосом: «Хорошо, идите за мной». Горячая героиня шла впереди, так что Ташинари сзади мог в полной мере оценить ее покачивающие в чулках бедра. Да, такой пошлый наряд определенно сведет с ума любого сперматоксикозника в стенах этой академии, ну а грозный доминантный нрав будет сниться в кошмарах вместе с плеткой наперевес. Спустя пару минут они поднялись на самый верхний этаж, и Еги оказался возле двери, что вела в кабинет книзу. Постучав, он услышал высокий голосок и вошел в помещение, что было обставлено в обычном стиле. У большого окна был строгий офисный стол. Посередине комнаты находился гиридон с 2 чашками чая и зеленые диваны с 2 противоположных сторон. Немури же осталось ждать в коридоре, так что Ташинари и директор могли спокойно побеседовать на различные темы, не боясь лишних ушей. «Всемогущий, я рад вас видеть. Вы определенно выглядите просто великолепно. Помолодели лет так на 10-20. Восхищенно восклицал маленький зверек, что был похож на гуманоидную мышь вкупе с несколькими другими животинками. Черные глаза-бусинки и большой шрам на правой стороне медвежьей мордочки. В собачьих лапках у него находилась кружка с чаем, а сам он был в элегантном костюме. Да, есть такое. Один за всех постарался», — весьма туманно ответил Ташинари, присев на диван прямо перед директором внизу. Он взял своими большими руками маленькую чашку черного чая и отхлебнул горячую жидкость, удивившись превосходному вкусу и аромату. «Ваша причуда? Да, она определенно таит в себе множество секретов. И все же, всемогущий, вы и как личность значительно изменились. Обычно вас можно легко прочесть, словно открытую книгу, а теперь вы не улыбаетесь и не излучаете ярких эмоций, будто бы хотите полностью скрыться от меня». Все в таком же вежливом тоне высказался Низу, но атмосфера в комнате значительно переменилась. В маленьких глазках директора Юэй блеснул странный свет подозрительности. Такой быстрый анализ поражал. Зверек благодаря причуде обрел интеллект, превосходящий многих гениев, так что на поле ума у Ташинари не было ни единого шанса. Однако Еги знал, на что он шел, и уже придумал весьма достоверную историю, которую можно считать отчасти правдивой. «Кое-какие события в жизни выбили меня из колеи, заставив мою причуду выйти на новый уровень и позволив мне качественно измениться, как и внешне, так и ментально», — твердо и рассудительно ответил Ташинари, положив чашку прекрасного черного чая на гиридон. Его сосредоточенный взор с каждой секундой все больше и больше удивлял директора академии. «Какие?» – последовал вопрос от сильно заинтересованного Низу. «Он жив. Все за одного прячутся где-то и выжидают удобного момента для своей мести, так что теперь я не могу расслабляться». «Че что? Это очень плохо. Очень-очень плохо», — с тревогой воскликнул Низу, от волнения залпом выпив весь чай, не забыв после вперить в окно мимолетный ненавидящий взгляд. «Видимо, у директора Юэ есть свои терки, связанные с великим злом всей Японии, о которых пока Еги совсем не известно. Но слишком переживать не стоит. Неделю назад я смог открыть новые возможности своей причуды. Один за всех оказалась не только накопительной способностью, как я думал ранее. Она сохранила в себе все силы прошлых ее обладателей, включая слепок личности и опыт. Мне всего лишь нужно время, и в будущем я окончательно свергну главное зло нашего государства», — грозно подняв кулак, сказал суровым голосом всемогущий, распространяя жажду крови. Следом из его тела вырвалось несколько темных жгутов с золотистой окантовкой, что не слабо так поразили директора низу. Речь Еги же была наполовину правдой и наполовину ложью. Никакого опыта он не получил, но именно благодаря нему можно обвести вокруг пальца зверька перед собой, сообщив, что именно из-за этого его личность слегка переменилась. В остальном же все было правдой, включая последнее предложение, ведь Ташинари просто обязан уничтожить все за одного, хоть в основе лежит и несправедливость, а его эгоистичные цели. Глава 15. Мириатогата. Это отличнейшие новости. Один за всех просто не перестает поражать своей величественностью. Помнится, вы говорили, что с каждым новым наследником данная причуда становится все сильнее и сильнее. Страшно представить, какими способностями будет обладать ваш преемник в будущем, говорил директор внизу в взбудораженном тоне. Его маленькие черненькие глазки зажглись острым опасным любопытством. Зверек искренне со всем ученым рвением желал увидеть полный потенциал наследуемой причудой всемогущего, испытывая воодушевляю дрожь по шерстяному телу. Причуды — мало изученный вопрос, а такие редкие и удивительные, как один за всех, так вообще требуют таких кропотливых исследований, что даже великие умы планеты должны сильно постараться, дабы хоть что-то выяснить полезное. Очевидно, что Ташинари легко заметил перемену в настроении директора низу. От такого он даже поднапрягся, сидя на диване. В голове сразу же появились сценки различных фильмов с сумасшедшими учеными, что работали над колбами с ядреной смесью и смеялись раскатистым смехом. Все-таки гении поголовно все безумцы, так что можно ожидать от них чего угодно, только неадекватных и безопасных решений, когда в них пробуждается научный интерес. «Преемник, да, ты ведь ради этого меня и позвал к себе на чашечку чая, так ведь?» Сосредоточенно сцепив руки в замок, спросил Еги. Конечно же, это не единственная тема для их разговора, но было у мужчины предчувствие такое, что здесь замешан именно наследник. «Именно, я нашел подходящего вам наследника. Он очень похож на вас и обладает повышенным чувством справедливости. Вкупе со своей старательностью и уникальной причудой, парнишка имеет огромный потенциал стать лучшим профессиональным героем. К тому же, его порекомендовал сам сэр Ночноглаз», — рассказал Низу, соизволив наконец-то успокоиться и вернуть себе образ элегантного директора, только вот уже без своего фирменного чая. Произнесенное зверьком прозвище же отдалось звонким ударом в разуме Ташинари, заставив того почувствовать сильный дискомфорт. «Сэр Ночноглаз – это бывший напарник фанат всемогущего, который имеет причуду предсказывать будущее. После финального сражения 5 лет назад против все за одного, символ мира уже был совсем не в форме, что ужасно расстраивало Ночноглаза. Он предсказал, что через 6 лет всемогущий должен будет умереть в битве. Не желая такой участи своему кумиру, мужчина отговаривал его от продолжения карьеры героя, но тот не послушал Ночноглаза, и в итоге они поссорились, перестав общаться друг с другом. Вся эта информация пришла Ташинари из смутных воспоминаний. Данные фрагменты памяти приносили ему головную боль, так что Еги пришлось до треска сжать зубы. Все это, чтобы не показывать свое плачевное состояние перед директором низу, которому всемогущий теперь не особо-то и доверяет. И все же он взял на себя роль символа мира, а это значит, что Ташинари обязан сделать так, чтобы даже зверек с огромным интеллектом стал на него полагаться. Нельзя терять человечность, ведь именно такое всегда подкупало в личности прошлого всемогущего. Если директор Юэй нашел ему преемника, то сейчас Еги должен с ним познакомиться и чему-то научить. Ясное дело, что передавать один за всех он не станет, но дать наставление подростку не проблема, состроив из себя благородную персону. Хорошо, Низу, зови его сюда, мне очень хочется посмотреть на того, кто смог сковырнуть строгую душу моего бывшего напарника Ночноглаза, расслабленно сказал Ташинари, поднявшись с дивана и звонко хлопнув себя ладошками по мускулистой шее. На лице засияла привычная блистательная улыбка, от которой даже директор академии почувствовал воодушевление, совсем не заметив, что ему фактически отдали приказ. Вот именно так и работает харизма символа мира. Разрушительное оружие против каждого. Хорошо, всемогущий, вам точно понравится Мириатогата. Сейчас он на 2-м курсе, но уже имеет определенную славу даже за пределами Юэй. С деловой улыбочкой высоким голосом проговорил Низу, отправившись своими маленькими ножками к главному столу всего кабинета, где были бумаги, канцелярские предметы, мониторы и еще парочку важных приспособлений. Миря, что-то знакомое, но полагаться на памяти с прошлой жизни бесполезно. Уж слишком многого я не помню из аниме, подумал Ташинари. При помощи специального микрофона, директор вызвал к себе в кабинет Миря. Спустя минуту в кабинет ворвался весьма высокий паренек со светлыми солнечными волосами, что были зачесаны вверх, словно приливная волна. На длинноскулом лице были акварельные глаза голубого цвета в форме маленьких сапфиров. Мускулистое тело и шрамы на руках говорили о том, что парень постоянно тренируется и доводит свое физическое состояние до предела. Одет он был в белую рубашку и красный галстук со школьными брюками. Обычная форма академии. В целом, опрятный вид, который так и просит похвалу. «Директор, здравствуйте. Вызывали?» Бравым громким голосом сходу проявил вежливость Миря, а после моментально перешел к делу. «Пунктуальный малый, да, решил тебя кое с кем познакомить», добродушно заявил Низу, стрельнув своими черными глазками-бусинками в сторону всемогущего, что был позади парня. Ташинри же как только встал, так сразу же намертво прислонился к стенке в противоположном от директорского стола углу. Именно по этой причине Тогата даже и не заметил его, как только вошел в помещение. «А, что, о-о-о, вау, символ мира, вы тут, типа, что, я, не понимаю, блин». Миря натурально опешил, потеряв дар речи, когда понял, что он в этом кабинете находится не один с директором внизу. Его кумир был совсем рядом, всего в 2 метрах, а он этого даже не уловил. Великая оплошность, по мнению светловолосого паренька. Ха-ха-ха-ха, оглушительный, но вместе с этим мягкий и добрый смех раздался в помещении. Ташинари искренне посмеялся с беспечной реакцией Миря. Он подошел к пареньку и положил свою ладонь ему на плечо, сказав с приветливой улыбкой: «Приятно познакомиться, пацан. Я всего лишь 2-метровый шкаф, который может только придавить тебя своим весом, в остальном же я безобиден, так что можешь не волноваться». Начал разряжать обстановку Ташинари. К слову, получилось у него весьма неплохо, ведь Миря быстро собрался с мыслями, выдохнув воздух из легких и низко поклонившись мужчине перед собой со всем уважением. Конечно же, в такие моменты Еги испытывал подъем духа. Люди поклоняются ему и обожают его. Как тут можно вообще не радоваться? Всемогущий, благодарю вас за все. Вы столько лет защищаете нашу страну и рискуете своей жизнью. Я, Миря Тогата, хочу быть таким же, как и вы. Спасать людей и бороться со злодеями с широкой улыбкой на лице. Я рад встретиться с вами. Сэр Ночноглаз рассказывал мне многое о ваших с ним приключениях. Пожалуйста, навестите его в свободное время, я же вижу, что он тоскует по вам. Выдал пронзительную речь громким голосом Миря, все еще находясь в почтительном поклоне и не поднимая голову. Манеры у парня были просто прекрасные, ну а дух вызывает отдельное уважение, вот только резкость и прямолинейность может отталкивать. Директор внизу на эту картинку лишь покачал головой с легкой улыбкой на устах, а вот Ташинари было как-то неудобно. Навестить Ночноглаза – это бессмысленно. Нынешний всемогущий больше не его друг. О чем им вести диалог, если знания Еги сейчас ограничены как никогда? К тому же, причуда, благодаря которой можно смотреть в будущее, слишком опасно. Мало ли Ночноглаз увидит то, что ему знать не нужно. Очень высокий риск раскрыться перед тем человеком, что знает настоящего символа мира лучше, чем самого себя. Твои приятные слова греют мою душу, Миря. Но, пойми, ситуация с сэром Ночноглазом далеко не так проста, как тебе кажется на первый взгляд. Это все дела 2 давних друзей и постороннему не надо влезать туда, куда не следует. Серьезным не требующих возражений тоном ответил всемогущий, следом отойдя от подростка и расслабленно примкнув спиной к стенке. И все же Тогата не был глупым, прекрасно уловив уже тяжелое настроение всемогущего. Он со вздохом поднял голову и мысленно поругал себя за свою поспешность. Нужно было начинать издалека, а он как обычно решил тараном пройтись, да вот только нарвался на крепкую и стальную дверь, которую ничем так просто не пробьешь. Вот ведь импульсивный дуралей. Всемогущий, так вы дадите ему пару конструктивных уроков, как-никак через год вы возьмете на себя роль преподавателя, так что вам будет полезно попрактиковаться сначала в обучении над Миря, сделал якобы незатейливое предложение директор внизу. Ключевое слово якобы, ведь зверек определенно таким образом хочет сделать из Тогаты будущего наследника один за всех, а вот фиг ему, без проблем. Сейчас, конечно же, не могу, но через 2 недели, вполне, договорились, последовал спокойный ответ от Ташинари, что выдал умиротворенную улыбку. Причем последний вопрос от него был чисто риторический, ведь именно он решал здесь, а не кто-либо еще. Однако раз уж вызвался показать качество добросовестного человека, то пора бы исполнять свои обязанности. Мириа же в это время вообще чувствовал нереальное головокружение. Парень смотрел то на директора, то на всемогущего, быстро поворачивая голову туда-сюда и с огромным трудом улавливая все перспективы, которые ему открылись. И все же он был жутко рад. Все-таки тренировки с самим символом мира – это такая честь для него. Глава 16. Счастье для Немури 18+. Покинув кабинет директора Низу, задумчивый после всех разговоров Тошинари столкнулся с Немури, нарвавшись на ее влюбленный, хоть и тщательно скрываемый ото всех, а также требовательный взгляд синих глаз, что напоминали поверхность океана. Черноволосая красотка с бесподобным высоким станом властно стояла рядом с дверью, облокотившись об белую, словно только выпавший снег, стенку. Скрестив руки, полночь гордо подпирала ими свою пышную и большую грудь, видимо, совсем не стесняясь чужих взглядов. Весь сексуальный внешний вид Немури так и кричал присутствующим на этаже, что на нее можно и нужно поглазеть с вожделением вперемешку с восхищением, а не то ты точно нарвешься на опасный хлыст, если ей что-то не понравится. Ох, жесткая женщина, жесткая, такая возбуждает моментально. Если бы в мои школьные годы у меня была бы такая учительница, то я бы, наверное, получил золотую медаль в конце за превосходные оценки. Хех усмехнулся про себя Иги, покачав головой. «Вы вроде как хотели поговорить», — спокойно сказала Немури, распространяя ауру женского господства, как будто бы в ней заключена хищная царица. Она предстала перед всемогущим во всей своей красе, уже собравшаяся с мыслями и приготовившаяся к долгому разговору. Тем не менее, ее в какой-то мере ждал облом, ведь Тошинари привык действовать издалека, верно, но нам, пожалуй, стоит немного так повременить с этим. Хорошо, в конце концов, возможностей будет еще уйму, не переживай. Ладно, поняла. К тому же, я вот заметил, что за столько лет убранство Юэй претерпело множество изменений. Не хочешь провести мне экскурсию? Как-никак, но через год я буду официально преподавать здесь. Тошинари говорил расслабленно и непринужденно, словно он давний друг Немури и знает ее всю жизнь, хотя на деле Иги ничего толком и не знал про полночь, полагаясь лишь на смутные воспоминания. Тут сказывается хороший опыт в общении еще с прошлой жизни, когда Иги приходилось сталкиваться с многими людьми, от стеснительных и робких до высокомерных и импульсивных. К каждому человеку подход он не искал, зачем это, просто находил пути, по которым можно расположить к себе человека, не забывая освещать свою дорогу великодушной и яркой улыбкой. «А, вы будете работать учителем в Юэй?» Я не ослышалась. На прекрасном лице Немури так и читался шок. Ее темные брови подпрыгнули вверх от приятного изумления, делая строгую мордашку полночи еще милее. Следом она еле смогла спрятать радостную улыбочку от Тошинари. Честно, Кейма не ожидала, что символ мира выкинет такую карту, поразив ее до глубины души. Каждый в Японии знает, что мужчина перед ней настоящий оплот справедливости, который не упустит момента, чтобы выйти на патрулирование и спасти случайных людей. Настолько он занятая по слухам персона, так зачем же всемогущий решил такое провернуть? По какой причине? Неужели ради нее? Неужели она наконец-то получит ответ к своим чувствам? Легкая дрожь прошлась по манящему телу Немури, когда в ее влюбленную голову полезли мыслишки о том, что таким образом всемогущий решил быть ближе к ней. Разошелся возбуждающий запах, что как будто бы феромон бил по стоящему рядом Тошинари. Желанные фантазии могут воплотиться в реальность, так что полночь чуть ли не в ту же секунду навязала самой себе ложную правду, успев и воспылать, и заново влюбиться. Женский разум – штука, что живет отдельной жизнью. Немури, Немури, отвечай, ты слушаешь меня? Приглушенный из-за накрывшей вожделенной пелены голос всемогущего вывел полночь из влажных мечтаний. Пустой взгляд мигом стал осмысленным. Зрелая героиня сначала посмотрела на Тошинари, что стоял с выгнутой бровью, а после стушевалась и опустила голову от легкого стыда. Встряхнув головой, Немури собралась с мыслями и наполнилась привычной для нее сексуальной строгостью, но уже с более мягким подтекстом, сказав следующее. «Хорошо, как скажете. Я покажу вам академию изнутри и расскажу про здешних подростков. К слову, они почти все здесь ваши фанаты. Зови меня Тошинари и давай на «ты», ладно? Плевать на формальности, мы ведь будущие коллеги». Хех, из уст Еги вырвался добрый смешок. Ничего оскорбительного, просто ему так легче. Уважительное обращение, конечно же, поднимает настроение, но не всегда. Если он желает успешно осчастливить полночь, то официальность тут ни к чему. В целом, поведение у Немури очень странное. Она балансирует на грани, выдавая две разные личности. Строгая преподавательница и влюбленная женщина. К тому же, после моих слов о работе в UA, она зависла на долгое время. Хах, скорее всего, Немури сложила 2 плюс 2 и решила, что я устроился преподавателем, чтобы находиться перед ее глазами. Забавненько. К такому выводу пришел Тошинари. Слишком банально и просто. Видимо, высшие силы включили ему ясы-моди при попадании. Или нет, в течение всего обеденного перерыва полночи всемогущие ходили по академии, ведя небрежный диалог между собой. Тошинари спрашивал про профессию учителя, искренне интересуясь ей и настраиваясь на то, что здесь будут водиться со следующего года великолепные школьницы. Да, Еги решил взять на себя роль искусителя, который развратит молоденьких учениц геройских курсов. Ну а что, не наследника же ему искать в стенах UA МПХФ. Сначала он соблазнит взрослых героинь, а потом перейдет к девушкам помладше. Нормальный план, все-таки после секса с горной леди, Тошинари наконец-то осознал истинное наслаждение в своей жизни. Система открыла ему глаза, позволив понять мужчине, что главное, не борьба со злодеями и не спасение людей, а отношения с сексуальными представительницами женского пола. К тому же, в нем пробудилась жадность, когда он увидел великолепную фигурку полночи и ее желание любви. Столько красавиц на свете восхищаются им, так почему бы не обрадовать их? Получается, что Тошинари создаст вокруг себя огромный гарем. Да, именно. В следующий момент оглушительный звон прогремел по всей академии. Обед подошел к концу, и все ученики начали расходиться по кабинетам. Немури и всемогущие остановились в конце первого этажа, где находилась одна одинокая дверь, что вела в заброшенный класс. Пожалуй, самое интересное осталось позади. Больше ничего такого, лишь одинокий склад впереди, где хранятся бесполезные предметы, которые директор внизу боится выкинуть, сказала полночь, под конец тихо хихикнув в кулачок. В ее синих глазах блестели теплые огоньки и счастья. Героине очень понравилась компания в лице Тошинари. «Спасибо, что уделила мне свое драгоценное время», с обаятельной улыбкой ответил Еги, положив руку на изящную талию Немури, оценив ее мягкость со всех сторон. «Да ничего такого, ПФ, всего лишь оказала услугу будущему Му, кхе-кхе, а точнее коллеге, ага». Она строила из себя саму невозмутимость, хотя на деле смущалась, словно какая-то школьница, путаясь в словах и прикрывая все неловким кашлем. К тому же, Немури, совсем не сопротивляясь его флирту, и легко допускала тот факт, что прямо сейчас рука Еги покоится на ее талии. Вот оно как, легко признается в любви по несколько раз за год, но почему-то боится полностью раскрыть свои чувства, несмотря на то, что терять-то ей, по сути, нечего. Весьма занимательная картина, как считает Тошинари. Раз так, то я помогу ей. Пришло время встать во главе и поиграть по моим правилам. Глаза всемогущего блеснули хищным светом. Доминантная особа проявила слабость, а это значит, что он вправе действовать так, как захочет. «Я думаю, что ты достойна награды, не правда ли?» — прошептал на ушко вздрогнувшей героине Тошинари, направившись с ней в сторону двери, что вела на склад. Конечно же, Немури просто обомлела, полностью увязнув в паутине. По ее телу прошелся табун приятных мурашек, а клитор внизу начал покалывать, будто бы чего-то ожидая. Спустя пару мгновений и проморгавшая весь путь полночь оказывается в чуть пыльном помещении, набитого хламом, где ее сочную фигурку грубо прижали к стенке. Большие ладони начали мацать грудь Немури, вынуждая женщину стонать и кайфовать от таких настойчивых действий. Ее возбужденные соски готовы были разорвать ткань геройского костюма над собой, дабы выбраться наружу. «Ньях, как тебе? Нравится?» — последовали вопросы от всемогущего, которые были просто-напросто проигнорированы. Полночь никогда в жизни не чувствовала такого и была просто шокирована новыми ощущениями. Несмотря на образ сексуальной бесстыдной доминантки, она всю жизнь хранила свою верность для одного единственного. Тошинари пошло ухмыльнулся. Его рука плавно опустилась к истекающей через бодикиске, начав легонько заигрывать с ее желанием погрязнуть в страстном сексе. «Нет-нет, еще ведь рано приступать к такому. Ах, стоны же стали еще громче, а сердечки в глазах Немури становились все ослепительнее и ослепительнее. Такая манящая богиня находилась в руках всемогущего, благоухая притягательными феромонами. Отодвинув чуть в сторону нижнюю часть боди, на пальцы Еги уже начал стекать натуральный потоп из смазки, Покуда киска требовала и требовала большего, влажные возбужденные половые губки вместе с пульсирующей вишенкой радовали взгляд мужчины. Сверху находился ухоженный пушок, темненький волос. Отменив боевую форму для удобства, Тошинари предстал в своем настоящем виде. Больше не было горы мускулов, лишь элегантный и красивый блондин, который присел перед киской Немури и припал к ней своими губами, еще и окунувшись в великолепные бедра. Нхаа! Очаровательный и томный звук вырвался из уст Полночь, когда ее изливающая любовными соками дырочка оказалась в плену Тошинари. От сильного наслаждения Немури перестала что-либо адекватно осознавать, брызгая на лицо своего возлюбленного. Лишь на каких-то инстинктах она держалась за волосы Еги и направляла его в самые чувственные для нее места. «Вкуси оргазма, милая моя!» — хищно прошептал Еги, для начала проведя языком по клитору героини, а после нежно надкусил его, протолкнув свои пальцы дальше в лоно Немури. «Ах!» — от такого Полночь словила настоящий разряд трех последовательных импульсов. Бурный оргазм стремительно настиг ее. Влюбленные глаза Каямы закатились от наслаждения, а с язычка начали капать слюни. Из ее киски вырвалась струя, как из мощного водяного пистолета, оросив лицо Тошинари полностью. Еги быстро поднялся и принял мускулистую форму, дабы в следующий момент обнять падающую Немури, что не могла удержаться на дрожащих ногах. Ее разум опустел, так что героине оставалось только нежиться в мощных руках всемогущего и медленно отходить от самого лучшего оргазма в жизни. Глава 17. Встреча. Немури с трепетом прижалась к мускулистому телу всемогущего, чувствуя, что ее сердечко просто-напросто не выдерживает такой прорыв положительных эмоций. Возбуждение и обожание смешивались в яркий коктейль, кой был нацелен на то, чтобы снести уставший разум влюбленной женщины. Она с вожделением вдыхала запах Тошинари безо всяких задних мыслей, мечтая обнимать его целую вечность. Еги же гладил ласково ее по черным волосам, что рассыпались по нежной спинке, решив больше не продолжать их страстный петтинг, перерастающий в сайте, так как впереди у Немури было еще много работы в академии в образе строгой преподавательницы, что рушился прямо на глазах у всемогущего. Вопрос: почему? Да потому что в данный момент весь внешний вид Полночь был пропитан похотью и бесстыдством. Черные прозрачные чулки пропитались потом и любовными соками, еще больше облегая стройные сексуальные ножки героини, что бессильно подрагивали после мощного оргазма. Боди в нижней части отъехала в сторону, открывая вид на сочные половые губы, что вульгарно блестели из-за смазки. Следом Тошинари приподнял голову Немури за подбородок, взглянув в ее синие глаза, погрязшие в пелене любви, похоти и страсти. Чуть приоткрытый ротик, розовый язычок и слегка суховатые губы, что стали такими из-за сбивчивого горячего дыхания героини. «Тошинари, ты так изменился», — шептала, словно в тумане, Полночь, смотря глазами с пурпурными сердечками в лицо человека, которого она безумно любит. Настолько, что хранила верность больше 10 лет для него и собиралась оставаться девственницей всю жизнь, если он не примет ее. Просто стал лучше, вот и все. С двусмысленной обезоруживающей улыбкой ответил Тошинари, одарив Немури гипнотическим и притягательным взглядом своих голубых глаз. Конечно же, героиня сразу же поплыла от такого и прижилась к всемогущему еще сильнее, лаская его тело своими пышными грудями и терзая Еги возбужденными до твердого состояния сосками. Полночь так хотела большего, но, стремительно пробуждающийся после оргазма разум каждую секунду жестким набатом напоминал ей, что она сейчас находится в пыльном классе на первом этаже Академии Юэй, а не у себя дома, где Каима могла бы в полной мере творить вместе с Тошинари все, что ее душе угодно. Эх, про себя тяжко вздохнула Немури. Тем не менее, как-либо печалиться она не могла, а если быть точнее, то просто-напросто не имела права, ведь только что всемогущий фактически принял ее, как свою женщину. Рано или поздно они точно займутся полноценным сексом, а это значит, что Полночь должна хорошенько так подготовиться и удивить своего возлюбленного. Охренительно. Намного лучше, чем обычные прыжки в боевой форме. Радостно восклицал Тошинари под легким сиянием вечернего солнца, передвигаясь с помощью черных хлыстов между зданиями, словно верткий циркач. Тем не менее, ощущал себя Еги никем иным, как человеком-пауком, ну или черной смертью с его щупальцами. В любом случае, главное не это, а то, что благодаря такому перемещению, Тошинари чувствовал себя тем самым мечтательным подростком, у которого постоянно бурлит кровь в венах. К тому же, использовать дополнительную причуду намного лучше, чем тратить свой лимит на мускулистую форму. После того петтинга с полночь, к сожалению, система не уведомила его о том, что задание выполнено, так что награды он не получил. Это означает только одно: Всемогущий недостаточно осчастливил ее. Ясно. Благо, что я и не рассчитывал на такой быстрый успех, сказал самому себе Тошинари, чувствуя, как его светлые волосы трепыхаются на ветру. Опять-таки ощущения от путешествия в стиле паучка просто великолепные. Вот только порой он плохо контролировал силу хвата черных хлыстов, так что жгуты могли и куски от зданий забрать с собой в полет. Приземлившись в переулок, он деактивировал причуду, и все черные щупальца с золотистой аурой втянулись в его тело. За прошедшее время Тошинари успел сгонять до дома, дабы переодеться в геройский костюм, побить несколько злодеев, что в итоге оказались сломлены физически и морально, а после мужчина проведал Юу, побеседовав с ней лишний часик. «Дом, милый дом», — слегка устало прошептал Йиги, хорошенько так зевнув. Денек вышел ярким и в принципе отнял у него много сил. Хотелось просто плотно покушать и завалиться спать, не утруждая себя какими-либо думами и планами. Пройдя в столовую своего коттеджа, где посередине находился черный стол вместе с белыми стульями, а под ним красный бархатный ковер, Тошинари добрался до холодильника и открыл его дверцу. Следом лицо Йиги перекосилось, будто бы он съел лимон. Мужчина грузно вздохнул и пошел напяливать одежду на выход. Черт, пусто, еды нет, что за дела? Ругался на весь дом символ мира, будучи реально разъяренным. Он был голоден, а тут такой удар под дых. В холодильнике не то, что мышь повесилась, да там сам директор внизу петлю приделал. Тошинари мог бы заказать себе ужин в интернете, но мужчина им как-то не доверял. Уж лучше пусть он сам купит продукты в магазине и сварганит прекрасный суп с прожаренным на сковороде стейком. Переодевшись в однотонное коричневое пальто и свободные светлые брюки, Йиги снова, считайте, отправился на прогулку. Уже какой раз за день-то? Эх, какая досада. Ну нельзя всемогущему отдыхать, вот никак. Сама вселенная желает, чтобы тот ходил да патрулировал город, выбиваясь всю дурь из отморозков, вставших на путь зла. А Тошинари спросить не хотите? Он что, пустое место какое-то? Вечерний Мусутафу был красив. Горящие фонари дополняли улицы города, словно светлячки на унылом болоте. В отличие от Японии, здесь не было сложной планировки кварталов, запутанных джунглей из зданий, а также ломающих голову связок из линий метро. В общем-то, простоватый городок без особых отличительных черт. Наконец, спустя определенный промежуток времени, Тошинари дошел до ближайшего супермаркета, а их, к слову, в городе не так уж и много. Взяв корзинку для продуктов и отправившись к отделу с овощами, он там взял пару огурцов, помидоров, а после наткнулся взглядом на одну отдаленно знакомую ему персону. «Кацуки, держи корзинку ровно, пока не получил по башке», — с легкой злобой воскликнула женщина с короткими пепельно-светлыми волосами в виде колючек. На ней были темно-синие облегающие бедра джинсы и легкая бирюзовая кофточка с хорошим таким вырезом спереди, что открывал вид на пикантную ложбинку между больших грудей, которые сразу же привлекли внимание Йиги и заставили его голубые глаза засиять. Если что, он не извращенец, а просто заинтересовавшийся конфликтом случайный мужчина. Да-да, сексуальная милфа же угрожала физической расправой подростку, что был как две капли воды похож на нее, но с одним таким учетом. Женщина просто поражала своей хищной аппетитностью и очарованием, а вот пацан почему-то раздражал. Ну а что насчет внешних признаков, то у них обоих агрессии горели красные глаза, а локоны светлой короткой прически своей остротой могли посоперничать с лезвиями кухонных ножиков. Вот его всемогущий из аниме прекрасно помнил. Абсолютно бесящий персонаж, который обладал взрывной причудой. Прямо из крайности в крайность. Один ноет, другой кричит. Вопрос, а нормальный сбалансированный персонаж-то будет? Карга, не кричи на меня. Будучи бунтарем, ее сын ответил не меньшей грубостью, за что и поплатился, получив родительского подзатыльника. Оба были в ярости друг на друга, а Тошинари в стороне уже начинал обливаться потом, признавая полное сумасшествие такой семейки, где кругом одни ругательства и драки. «Эй, чего смотришь?» В один голос громко и агрессивно сказали они, переведя свой злобный взгляд на Йиги, что от неожиданности прям вздрогнул. «Я всего лишь выбираю овощи по скидке. Меня здесь нет, хорошо? Хе-хе. Считайте, что перед вами обычный призрак», — спокойно ответил Тошинари с фальшивым кашлем, совершенно не поддаваясь на провокации. Он бы мог приударить за женщиной перед собой, но решил отступить и не привлекать ее внимания. Раз у нее есть взрослый сын, то, скорее всего, есть и муж, а уводить кого-либо всемогущий не собирается. Все-таки символ мира, титул, что не стоит порочить по пустякам. МПХФ, трусишка. Насмешливо фыркнул пацан, дабы в следующий момент нарваться на затрещину от матери, что начала читать сыну лекции об уважении к старшим. Забавненько, а главное вообще не лицемерно. Ох, неужели мне еще придется терпеть его на следующий год в ЮАЭ? Жесть. С определенной печалью подумал Ташинари, отвернувшись от враждебной семейки и направившись в отдел с мясом. Вкуснейший стейк ждет его. Оплатив на кассе покупки, Еги вышел из магазина и вдохнул прохладного воздуха с блаженной улыбкой на лице. Как-никак продукты куплены, а это значит, что он сможет наконец-то поесть, а потом лечь спать. С такими позитивными мыслями Ташинари пошел расслабленной походкой по тротуару, однако его чуткий слух заставил мужчину остановиться, ведь он отчетливо слышал в стороне мерзкие смешки. «Ублюдки, если кто-нибудь из вашей шайки сделает хоть один лишний шаг в нашу сторону, то я взорву вас к чертям». Наполненный невиданной ранее для Еги агрессией голос заставил его поспешить. Спустя 10 секунд Ташинари бесшумно оказался возле ближайшего переулка, где стояла та самая взрывная семейка в окружении каких-то мужиков с бандитскими рожами. Позади были байки, а отвратительная атмосфера не предвещала ничего хорошего. «Ха-ха-ха-ха, красотка, успокой-ка свою шавку и пойдем на одну ночку с нами. Я обещаю, тебе точно все понравится», — с похабной улыбочкой сказал мужчина в черных очках, на лице которого была щетина, обратившись к хмурой матери Кацуки. Одетый в кожанку и громко чавкая жвачкой, он явно искал себе проблемы, грязно глазея на ее фигурку. Его товарищи засмеялись дурным смехом, таким образом поддержав мужчину. Женщина же побагровела от злости, крепко сжимая кулаки так сильно, что каждый слышал отчетливый хруст. Чувствуя абсолютную уверенность, рука бандита начала стремительно тянуться к ее пышной груди, собираясь насильно облапать свою жертву, которая не могла бы дать отпор самостоятельно. И все же просто так сдаваться пепельно волосы не будет, ведь таков был ее буйный характер. Сжав зубы до скрежета, на ладонях Кацуки появились маленькие взрывы, которые готовы были стать опасным оружием в любой момент. Ради защиты своей матери прямо сейчас подросток готов был рвать и метать, но тем не менее, кое-кто все-таки его опередил. Глава 18. Мицуки Бакуго. «А, че, что за хрень?» — с паникой вопросительно воскликнул мужчина с щетинистым лицом, так не добравшись до первоклассной груди пепельно-волосой женщины перед собой. Он широко раскрыл рот от страха и чуть было не подавился жвачкой, когда почувствовал тягучую боль во всем теле. «Можешь ударить его, я разрешаю». Во тьме приближающейся ночи раздался холодный могильный голос, который заставил каждого присутствующего застыть на месте. Спустя секунду на свет фонаря вышел высокий статный блондин в пальто. Его светящиеся во мраке улицы голубые очи были обращены к матери Кацуки, что смотрела на мужчину с широко открытыми глазами. Конечно же, она узнала Ташинари, ведь минутами ранее уже успела повстречалась с ним в магазине, покупая овощи. К тому же, он тогда еще и пялился в открытую на нее, а после съехал с конфликта, так что не запомнить его было бы крайне тяжеловато. Впрочем, женщина и не подумала бы, что он вдруг так резко появится здесь и поможет им. «Я в любом бы случае сделала бы это, даже если бы ты не появился», — успокоившись, она ответила с привычным ей уверенным задором. Мерзкий бандит перед ней был полностью скован черными щупальцами, что выходили из тела Ташинари. Они крепко сжимали его со всех направлений и не давали сделать хоть один лишний шаг в ее сторону. Сжав кулак, она сделала хук с правой, выбив из ублюдка всю дурь и уложив того спать, когда черные путы Еги ослабли. Следом мать Кацуки прошипела от боли, заработав из-за мощного удара еле заметный, но все-таки полноценный ушиб. В принципе, плата невелика, ведь ударить и разбить лицо насильника — мечта для любой представительницы женского пола. «Сволочь, тебе конец, вот ведь сучка, сломала нос Каю, нарывается, гасим их, гасим, пока они копов не вызвали». Толпа байкеров в кожанках находились в разгневанном состоянии, а чуть ранее в шоковом, готовясь к нападению, а точнее к отмщению за своего братана. Они активировали свои причуды, показав свое серьезное намерение действовать и переступить через закон.